Плотник думает топором. Ваня и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив Ванина окна. «Гляди, Ваня», — говорила бабушка, — «плотник выбросил дряблые доски из ограды. На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной ширины. Чтобы закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их, сообразуясь с шириной просветов. Теперь плотник посадил новые доски между старыми, и так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть молотом бей, ни одна доска не выскочит, и гвоздей не надо, не гвозди держат, а добрая пригонка». Теперь мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая, виду не давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили. Плотник начисто отрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее на место нижней худенькой ступеньки он кладет добрую. По концам колоды вырубил гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба. Так все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит молодцевато и щеголевато. Теперь плотник вздумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на столбах пояски, будто браслеты надел, звенья между поясками сверху и снизу закруглил. Получилось, будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро, но как нарядно. Простая снасть топор, но в умелых руках всякое дело родится красовито. Неправильно говорят, что, например, живописец — это художник, а плотник-столяр — это просто рабочий. Живописец, что сдумает, то изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает кистью. Тоже можно сказать о плотнике. Плотник, что задумал, то сделает топором. Отсюда и пословица «плотник думает топором».